Компания «Вера М.» представляет повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий», читает Вадим Яковлев. Николай Васильевич Гоголь. Вий. Вий есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадками под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы, идя толкали друг друга и бранились между собой самым тоненьким дисконтом. Были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью, как то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочной пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее. Платья у них были часто совершенно целые, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа. Или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собою тенором. Философы целую октавой брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник, долго еще остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. — Паничи, паничи, сюды, сюды! — говорили они со всех сторон. — Ось бублики, маковники, вертычки, буханцы. Хороши, ей-богу, хороши, на меду, сама пекла. Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала: — «Ой, сосулька! Паничи, купите сосульку!» «Не покупайте у этой ничего! Смотрите, какая она скверная! И нос нехороший, и руки нечистые!» Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целую горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями, аудиторы выслушивали своих учеников, звонкий дисконт грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии.